Глава 8. В целом они справлялись. Точные удары оружием, развороты, иногда просто пинки. Пока никто из стражи не сдавался. Костры помогали. Площадь была отлично освещена. В огонь скидывали тела и головы упокоенных нежитей. Дюк даже не считал врагов. В чем-то сейчас он был почти счастлив, как и всегда в бою. Он с мрачным удовлетворением всаживал клинок в тела тварей, раскидал наступавших, дробил им кости, сносил головы. Да, это грязная работа, но нежити противны человеческой природе. И чем больше он уничтожит... Крик Мэл был настолько звонким и горестным, что, казалось, на миг замерли все, и люди, и даже твари. Дознаватель оглянулся. Девушка стояла на том же месте. Напряженная, тонкая. Она уронила руки вдоль тела, горестно, безвольно. Мак смотрела на ожившего мертвеца, застывшего всего в шаге от нее. Высокая фигура с мощными плечами. Лицо обветренное, с крупными чертами, когда-то такое улыбчивое. И это непослушная копна рыжеватых кудрей. Дюк даже не стал тратить время на лишний удар. Просто откинул прочь нежить, прущую на дознавателя. Он с места рванул вперед, к Мэйли. Он краем глаза заметил, как в воздухе блеснуло лезвие шпаги. Алика взяла на себя и его часть врагов. Спеша к магу, Дюк видел, как его когда-то лучший друг уже протягивает вперед руку. Медленно, будто с трудом, но неотвратимо. Как тот, кто при жизни был Луисом, вцепляется мертвыми пальцами в плечо девочки, которую когда-то он любил как дочь. В этот момент Дюк испугался. По-настоящему, до паники. Он не может позволить забрать Мэл. Он должен был позаботиться о ней, как поручил Луис. Дознаватель успел в тот момент, когда тварь уже тянула совершенно дезориентированную и убитую горем Мэл к себе. Дюк взмахнул шпагой, вложив в удар, похоже, все, что сейчас в нем кипело. И этот страх, и боль от потери друга, и ненависть к тому, кто поднял эти тела из могил. Дознаватель как-то слишком четко увидел, как лезвие проходит сквозь горло нежити, как голова медленно наклоняется к плечу, отрывается, летит вниз к земле. Дюк видел это четко и осознавал, что Мэлли смотреть на это точно не стоит. Он резко толкнул девочку в плечо, разворачивая ее от этого зрелища. Подоспевший Мигель обхватил мага, прижимая ее к себе, обнимая, пряча от вида оседавшего на землю тело того, кто заменил Мэйли отца. Таран встал справа, защищая лучника и мага. Дюк остался на месте перед ними, встречать очередную порцию тварей. Дознаватель кинул лишь один взгляд в сторону, туда, где он оставил Алику в окружении нежитей. Воительницы не было. Беспокойство и страх тут же вернулись. Дюк бездумно махал оружием, просто держа мертвецов на расстоянии, а сам вертел головой по сторонам, стараясь найти Алику взглядом. Внезапно она появилась сама. Легко обошла Трана, как в танце отклонилась от тянущихся к ней рук нежитей. В одной руке у воительницы была ее верная шпага, в другой девушка держала ведро. Дюк на миг даже растерялся. Он давно не испытывал такого чувства облегчения. Она жива. И, похоже, соображает лучше их всех вместе взятых. «Давай». Он протянул руку, забирая тяжелое ведро, где плескалась вода. Она тут же протянула ему свою ношу и включилась в бой. Ухватив ведро двумя руками, дознаватель щедро выплеснул воду на толпу нежитей. Будто, чуя запах свежей холодной влаги, мертвецы засуетились, хаотично задергались, стараясь отступить дальше. Но они не успели. С ума сойти! Тран даже чуть опустил секиру. Вода оказывала на твари неожиданно сильное действие. Фигуры нежити дергались, как в агонии. От их тел начал исходить пар, будто в ведре была не вода вовсе, а какое-то алхимическое зелье. Твари отступали, падали и разваливались на куски. «Еще воды!» – почти ликующе воскликнула Алика. Дюк окинул площадь взглядом. В целом, поработали они неплохо. Везде валялись трупы или куски тел, чадили вонючим дымом костры, куда скидывали все тех же мертвецов. Сколько они их убили? 20-30 тварей? В темноте, там, на самой границе видения, все еще мелькали белесые пятна лиц. Все новые и новые фигуры спешили сюда на запах свежей крови. Голод гнал мертвецов навстречу с живыми. «Отходим», — принял дознаватель решение. «В дом». Тран напоследок скосил секиры и ряд приближающихся нежитей. Алика и Дюк уже привычно добивали твари после удара воина. И при этом они все медленно отступали назад к дому старосты. Мигель тащил туда Мелли, уже немного пришедшую в себя, зареванную, но способную соображать. Им оставалось преодолеть совсем немного, когда Дюк повернул голову и увидел, что с десяток нежитей успело зайти со спины, перегораживая стражем путь к тому месту, где можно было забраться наверх, к дверям, по прибитым дознавателям дощечкам. «Осторожно!» – предупредил он остальных. Алика стала перестраиваться, оставляя Трану передний фланг, заходя сбоку, чтобы начать расчищать путь. Мигель выставил клинок второй рукой, все еще прижимая к себе мага. Однако Мел вдруг резко вырвалась из его объятий, сама оттолкнула Мигеля. Выставив руки вперед, она выкрикнула тонким, почти срывающимся голосом, но все же упрямо и зло, какое-то заклинание. С ее пальцев сорвался не очередной огненный шарик, а лента огня. Это было похоже на то, как если бы маг держал в руках огненную плеть и хлестала ею нежитей. Она за один миг уничтожила тех тварей, что стояли на пути отряда к дому. Потом развернулась и ударила повторно по тем, кто следовал за стражами. Направо, потом налево. Последний удар вышел слабее. Мелли попробовала еще раз поднять руку, но вдруг покачнулась и схватилась за голову. «Мигель, наверх!» – скомандовал Дюк. Он уже перекинул Алике свое оружие, а сам подхватил девчонку на руки, пока она, теряя сознание, не начала оседать на землю. Лучник уже был наверху. Ухватил Мел за курточку, подтягивал к себе. Дюк тут же отошел в сторону, оглянулся. Тран прикрывал их отступление. «Теперь ты», — велел дознаватель воительнице. Алика ловко вскочила наверх по хлипким дощечкам. Мигель подал ей руку, помог переступить порог. «Тран!» Дюк был уже спокоен. Они все успевали уйти от неуклюжих тварей, кто брел к ним, спотыкаясь от трупы скошенной магией Мелли. Воин уже был наверху, и дознаватель забрался последним. Мигель ждал его на пороге. «Дюк!» – тихо сказал ему лучник, придержав за плечо. «Алика ранена». Дознаватель только тяжело вздохнул. Ночь еще даже не перевалила за половину, а неприятностей уже целая куча. «Когда?» – коротко поинтересовался он. Дюк даже думать не хотел о том, что одна из тварей смогла достать воительницу. Он просто боялся, и даже не гнева Ринара, а просто боялся за Алику. «Понятия не имею». Почти оправдывался Мигель. «Просто заметил, у нее куртка порезана на предплечье, кровь. Может, все еще не так плохо?» Дюк не стал отвечать. «Займись девчонкой», — распорядился он угрюмо. Они вошли внутрь. Дюк окинул помещение быстрым взглядом. В углу прямо на полу спала Мел. Тран устроился с секирой у окна. Алика сидела на единственном целом стуле. Неестественно, прямо, как-то настороженно. «Тран». Стал давать распоряжение дознаватель. «Забаррикадируй дверь. Мигель, нам нужна горячая вода». Дюк посмотрел на огонь, горящий в печи. Потом перевел взгляд на проем второй комнаты. Они успели забить там все окна, и теперь в задней части дома царила тьма. Дознаватель подобрал ножку того, что когда-то было вторым стулом, обмотал каким-то валяющимся у печи тряпьем, сделал и поджег факел. Схватив свой дорожный мешок, он хмуро глянул на воительницу. «Ты идешь со мной», — непререкаемым тоном велел он. В соседней комнате было чуть уютнее. Видимо, здесь была жилая часть помещения. И даже мебель сохранилась. Пара коек, лавка, добротный стол. «Иди туда и раздевайся», — приказал Дюк. Алика плавно, с какой-то несколько хищной грацией, шагнула к лавке, присела на нее. Как бы невзначай, ее рука легла на колено рядом с голенищем высокого сапога, где прятался очередной кинжал. Она молчала. Только на ее лице появилось неприятное выражение надменного удивления. «Снимай куртку, жилет и рубашку», — уточнил дознаватель, прикрепляя рукотворный факел. Воительница не шелохнулась. Только взгляд стал еще холоднее, презрительнее, как у настоящей аристократки. В этот момент Дюку стало интересно, сколько раз этой женщине отдавали такие приказы. И сколько раз в таких случаях она давала отпор. С ножом или без. И что становилось потом с теми, кто позволял такие вольности с любимой сестричкой Ренара? Это были очень неуместные мысли. «Я знаю, что ты ранена», — с некоторой усталостью сказал Дюк. «И рану надо обработать». Он копался в своем мешке и все же поднял взгляд посмотреть реакцию воительницы. Алика, казалось, резко расслабилась и даже немного смутилась. А потом она послушно, со своим обычным спокойствием, сбросила куртку, стала расстегивать жилет. На этом моменте смутился уже дознаватель. Она так вот просто, сидя напротив него, снимет с себя всю одежду? Почему-то ему было неприятно сейчас осознавать, что она готова так ему доверять. Все же он мужчина, и он снова разозлился на себя за такие мысли. Алика сняла жилет, немного неловко, потому что у нее явно болела рука. Там, где даже по темному полотну рубахи расползлось еще более темное пятно крови. Там, где теперь уже был заметен порез. И явно не только полотна. Воительница попыталась немного оттянуть рукав, видимо, чтобы высвободить руку из окровавленной рубахи. Но ткань успела прилипнуть к телу. «Стой!» – быстро сказал дознаватель. «Боюсь, придется отрезать рукав. Кровь уже засохла. У тебя есть другая рубаха?» «Есть?» – девушка чуть улыбнулась, снова застенчиво и смущенно. «Только белая, шелковая, не успела купить другие». «Да ладно!» И вот он стал более дружелюбным и теплым. «Скажи, когда это произошло? Это не похоже на укус?» «Конечно, нет». Алика снова устроилась на лавке и теперь спокойно ждала, что он будет делать дальше. «Это Симон». Она чуть поморщилась от досады. «Когда он был зверем, — все же продолжала девушка, — в какой-то момент мне нужно было прикрыть Мигеля, и я оказалась недостаточно ловкой. У него такие когти». «Видел». Дюк присел рядом с ней, достал свой кинжал и начал аккуратно срезать ткань у плеча. «Тран отрубил один, забрал себе. Увидишь, будет еще 3 дня с ним таскаться, превращая в очередную игрушку». «Игрушку?» Она весело улыбнулась. «Опасные они у него. И зачем Трану столько оружия?» «Понятия не имею». Дюк сам улыбнулся в ответ, что было поистине редким зрелищем. «Ему нравится, многие таскают с собой. Метает их в бою или теряет часто, а какие-то дарит. Нравится ему, и ладно». «Ну да». Кивнула девушка и поморщилась. Дознаватель пытался оторвать ткань и засохшую корку крови от раны. Алике было больно. Дюк мог бы просто резко дернуть ткань, чтобы одним махом отодрать все от ее руки. Правда, рана вскроется, и это будет крайне неприятно для девушки. Хотя нет, все-таки не мог. У нее же все же слишком нежная и светлая кожа, слишком тонкие и изящные руки. Пусть она воительница, но... Да, аристократка она, как ни крути, и красивая женщина. А Дюк не привык причинять женщинам боль. «Подожди немного», — почти ласково попросил он. «Я принесу теплой воды, и тогда не будет больно». Она только пожала плечами, а дознаватель уже быстро шагал в соседнее помещение. «Дюк, вода почти вскипела», — тут же сообщил ему лучник, несколько обеспокоенно. «Как она там?» «Просто порез», — коротко ответил ему командир. «Что здесь? Держимся?» Тран усмехнулся, поглядывая в окно. «Они стоят там, как вчера, на краю тракта», — почти беспечно заявил воин. «А трава это действует пока». «Сам как?» — в той же манере осведомился Дюк. «Синяки есть, не больше». Тран устроился на полу, положив рядом секиру. В руках у него был коготь оборотня и небольшой ножик, которым воин, похоже, очищал свою находку от грязи. «Мигель», — дознаватель перевел взгляд на лучника. «Все нормально», — быстро заверил его подчиненный, хотя выглядел он усталым и обеспокоенным. «С ней все будет в порядке?» Его забота о Балике как-то раздражала дознавателя. «Меня больше волнует Мэйли», — сказал он. «Девчонка совсем без сил». «Не надо ее трогать». Теперь в тоне Мигеля появились чуть ли не приказные ноты. Будто кто-то вторгался на его территорию или сомневался в том, что он сам прекрасно умеет делать. Как и всегда, когда дело касалось мага. «Ей нужно еще 1.5 часа. Потом я напою ее отваром или накормлю и перенесу туда, на кровать». Дюк успел за это время найти одну из мисок, налить в нее горячей воды и даже разбавить ее немного колодезной водой, чтобы не обжигало. Он также наполнил кипятком кружку. «Я заварю кое-что, Алики, и приготовлю травы для мыл», — уже спокойно сообщил он лучнику. «Дежурим трое по очереди». «Конечно», — охотно кивнул Мигель. Тран лишь пожал плечами. Дознаватель вернулся к своей пациентке, поставил на лавку воду для обтирания, забросил нужный сбор в кружку, давая ему завариться. «Я постараюсь быть аккуратным», — пообещал он, хотя Алика ни о чем не спрашивала, а послушно ждала. Дознаватель, смачивая кусок ее же рубахи в воде, потом размачивал и отдирал понемногу прилипшую к ране корку засохшей крови. «Ты разбираешься в травах?» — спросила девушка. «Немного», — признался он, снова непривычно тепло, даже ласково. «К моему отряду еще на подходах к долинам прибился лекарь. Но он один, а народу много. Вот я и подсмотрел у него кое-что. Помогал иногда». Он, как всегда, если уж и приходилось рассказывать о себе, говорил правду, но далеко не всю. Сейчас Дюк, естественно, даже и не подумал упомянуть те несколько месяцев, которые он провел в школе магов почти 10 лет назад. А там он о травах узнал значительно больше, чем от полкового лекаря. «А я иногда не могу отличить простейший подорожник», — призналась Алика. «Ну, его-то могу, конечно. Если же что-то более редкое, то точно не узнаю. На вид». «А на вкус?» — улыбнулся Дюк. «У нас в отряде», — весело начала она, — «тоже был искусник, по части трав. Только не в отварах, а в самогонном деле. Вот в его наливках я многое могла различить на вкус». Дознаватель только хмыкнул в ответ. Рукав наконец-то отделился от ее руки, и теперь рана была видна полностью. Дюк нахмурился. У местного графа в его втором обличии не самые чистые когти. Заметил он. «Может быть, заражение. Сейчас будет неприятно». Он снова запустил руку в свой мешок, лежащий у ног. Поискав, достал флягу. «Может, тебе лучше сначала и это попробовать на вкус?» — спросил Дюк. Алика чуть поморщилась. «Наверное, ты прав», — нехотя признала она, принимая у него флягу. «Если честно, я боюсь боли». По мнению дознавателя, лучше бы она в этом не признавалась. Теперь он стал еще больше бояться причинить ей ту самую боль, пусть и необходимую для лечения. «Давай», — кивнув на флягу, буркнул он. «Это очень крепкий напиток». Девушка сделала глубокий выдох, а потом быстро поднесла горлышко к губам и сделала довольно большой глоток. От горечи спиртного перехватило горло. Выступили слезы на глазах. Алика закашлялась, пытаясь справиться с собой. И пока она отвлеклась, Дюк выхватил флягу и плеснул щедро ее содержимое на рану. Она не вскрикнула, не заплакала, только чуть вздрогнула и плотно стиснула зубы, стойко переживая жжение в ране. «Я думаю, этого достаточно». Дознаватель убрал флягу, оторвал от истерзанного рукава рубахи небольшую тряпицу. «Ты попей пока теплого, там от заразы всякий отвар». Дюк надеялся, что соврал достаточно убедительно. Но Алика, похоже, не слишком вслушивалась, хотя кружку из его рук послушно приняла и даже сразу сделала из нее маленький первый глоток. «Это на вкус явно приятнее», — заметила девушка. Она сделала еще глоток, подержала жидкость во рту, смакуя отвар. «Странно», — проглотив, заметила девушка как-то почти мечтательно. «Или твоя предыдущая отрава ударила мне в голову, или эти травы...» «Вкус похож на тот чай, что мама давала мне иногда перед сном. Такой летний, когда представляется луг с зеленой густой травой и куча цветов, и запах немного медовый. Очень похоже». Дюк промолчал. Отвар на самом деле обладал успокаивающим и усыпляющим действием. И его рецепт знали многие. Те, кто когда-то тоже учился в школе магов по курсу лекарства. Дознаватель был раздосадован. А если Алика спросит, откуда он знает то же, что и ее мать? Он мельком глянул на лицо девушки. Нет, похоже, она и забыла об этом. Воительница чуть морщилась от боли в руке, пока Дюк заканчивал обработку. «Ты же не просто так упомянул Симона?» Вдруг спросила она уже совсем по-другому. Серьезно и деловито. Похоже, разговор отвлекал девушку от неприятных ощущений. «Он легко узнал тебя», — напомнил дознаватель. «Вы близкие родственники?» «Не очень», — Ответила она немного нехотя и, помолчав, отхлебнув еще из кружки, пояснила. Симон был двоюродным братом моей матери. «Был?» Тут же ухватился за слово Дюк. Все же Алика вызывала у него любопытство. Мало какая знатная дама уйдет в армию и откажется от высокого титула. «Мама умерла давно», — грустно призналась девушка. «Как раз в тот год. Ей стало хуже, и меня отправили сюда на все лето. А осенью ее не стало. Мне разрешили попрощаться с ней». «И граф так хорошо тебя помнил?» Дознаватель постарался говорить с веселым вызовом. «Ты тут что-то натворила?» «Нет». Она даже немного удивилась. «Мы ведь и потом виделись. Последние годы Рожа настаивала, чтобы я выбиралась в столицу на все эти его балы. Там и виделись». «Значит, ты так же хорошо знаешь его дочь и эту новую жену?» Сделал вывод Дюк. Разговаривая, он уже закончил обрабатывать ее рану и теперь начал затягивать повязку. «Вот к чему ты», — поняла воительница. «Мог бы спросить прямо». В этот момент на ее лице снова промелькнуло неприятное выражение некоторой аристократической надменности и недовольства. «Софию я помню только по детству», — продолжила Алика, по-прежнему попивая отвар. «Я говорила, она была тихой и серьезной, да, она просто обожала отца. Очень была к нему привязана и старалась казаться взрослой, говорила с ним о делах, хозяйстве. Мне казалось это немного смешным». «А граф?» — продолжал расспросы Дюк. «Как он относился к дочери?» Алика задумалась. Дознаватель в этот момент закончил перевязку, встав с места, нашел ее куртку, накинул девушке на плечи. «Спасибо», — искренне поблагодарила она. «Меня немного знобит. А Симон, знаешь, вот теперь мне кажется, что он... Не то, что он был с ней не ласков, просто всегда как-то так вел себя, немного отстраненно. Хотя он по жизни довольно замкнут. Ты подозреваешь именно Софи?» «Не знаю», — честно признался дознаватель. Хотя обычно он не имел привычки рассказывать свои мысли или планы. Граф сказал «она». И это может быть как дочь, так и жена. «А вот ее я почти не знаю», — с досадой призналась Алика. «Лючия старше меня всего на год. Ее привезли откуда-то с юга, с побережья, сразу после войны. Ей тогда было уже 17». Дознаватель кивнул. «Значит, сейчас новой графине 22, а самой Алике 21. До войны девушек сватали в 14-15 лет. 17 невеста уже считалась перестарком. И Мэйли, и Алику могли назвать старыми девами. Если бы не было как раз войны, но после нее многое изменилось. Для простых людей. Видимо, для знати тоже, пусть и в меньшей степени». «Южанки бывают довольно бойкими», — заметил он, с некоторыми чисто мужскими нотками. Воительница насмешливо усмехнулась. «Возможно, потому Симон ее и выбрал», — весело заметила она. «А так, Лючия выглядит обычной провинциальной аристократкой. Хрупкая с виду, немного манерная. Надменная. Ведь теперь она графиня, и ее муж в родстве с Ренарами». «Очень дальним», — буркнул Дюк. «Без разницы», — отмахнулась Алика. Она уже допила отвар и теперь аккуратно поставила кружку на лавку возле себя, запахнулась плотнее в куртку. «С виду она такая, но на самом деле далеко не дура и сильнее, чем кажется. Вести хозяйство в лесном краю, да еще в предгорье, тут неженки не выживают». «Верно», — задумчиво согласился дознаватель. «Так что у них равные шансы», — подытожила воительница. «Спасибо за помощь. Пока рана немного еще ноет, давай я подежурю первый. Они еще активны». Дюк прекрасно слышал тех, кто по-прежнему окружал дом снаружи. Нежити все еще были там. Они не собирались отказываться от крови живых. Дом старосты был сложен из добротных бревен, и они не пропускали звуков с улицы. А вот по щитам, сбитым из тонких досок, то там, то здесь слышался стук и скрежет. Нежити пытались прорваться внутрь, пока безрезультатно. «Пока Таран дежурит», — сказал Дюк. «Ну, если хочешь». Он выразительно пожал плечами. Это была игра. По его расчетам, отвар уже начал действовать. Алика поднялась с лавки довольно резко и уверенно, но тут же остановилась. Ее ощутимо качнуло. Девушка несколько недоуменно нахмурилась. Дюк шагнул ближе, но пока не трогал ее. «Что-то не так», — — сказала воительница. Слабость и перед глазами плывет. Странно. Она попыталась выпрямиться, расправить плечи, и ее еще раз шатнуло. Дознаватель осторожно положил руки ей на талию. «Что ты мне подмешал?» В ее тоне не было угрозы или злости, только почти детская обида. «Ничего». Дюк снова улыбнулся, немного хитро. «Ты все же неплохо разбираешься в травах, на вкус. Это на самом деле был чай, как у твоей мамы». Но ее глаза слипались, девушка с трудом держалась на ногах. «Я пока еще командир», — напомнил дознаватель. «Придется тебе подчиниться и поспать». Он подхватил воительницу на руки, понес к ближайшей кровати. Когда Дюк опускал ее на матрас, Алика уже спала.